Только я с тобой не вожусь больше. Если ты все тайны выдаешь, да еще за каждое слово придираешься. Не надо!» Решительно встает Динка. «Да подожди, ты же мне рта раскрыть не даешь!» «Это ты мне ничего не даешь! Сахар отнял, миску отнял, каждому слову придираешься!» Вспыхнув, говорит Динка. «Да когда я чего отнимал у тебя? Вон он, сахар, сама положила и миску отдала. Я только про сыщика хотел сказать. Степан ведь тоже политический. Все равно не надо. Костя сам знает, кому сказать. Знаешь, как Никич говорит про тайны?» Динка пошевелила пальцем и наморщила лоб. «Никич говорит, знает один, знает один. Знают два, знают 22. Вот нас два, а ты как начнешь всем рассказывать, так будет 22». Ленька безнадежно машет рукой. «Ладно, не скажу. Только у каждого человека свое соображение». Не желая больше спорить, тихо проворчал он. Динка успокоилась и, взяв обратно свой сахар, сказала: «Облежи ладонь, она у тебя вся сладкая». Ленька облизал ладонь, но лицо его оставалось хмурым и озабоченным. «Сегодня Алина на весь день к своей бэби ушла. Мы с Мышкой одни будем встречать маму и по часам сами объявлять будем», — снова болтала Динка. Ленька молчал и обдумывал про себя, как, не выдавая чужой тайны, можно предупредить Степана, что появился какой-то сыщик. Конечно, сыщиков в полиции много. Один может на дачах выслеживать, а другой в городе. За кем следит, а за кем нет. Если вообще Степану напомнить, что вот, мол, осторожнее надо быть. «Так Степану я не советчик, он сам лучше моего все знает», — рассуждал про себя Ленька, решив завтра обязательно наведаться к своему другу. Но сделать это ему не пришлось. Глава 29. Неожиданное горе. Алина не задержалась в гостях у Бэбы, как это предполагала Динка. Она вернулась точно ко времени приезда мамы и, взяв у сестер часы, сама уселась перед ними на террасе. Но прошло уже два объявления. Прогудел протяжный гудок парохода «Гоголь». Дети, нетерпеливо глядя на дорогу, давно уже толклись у калитки, а мамы все не было. «Алина, пройдем немного по дороге, хоть до Марьяшкиной дачи. Может, мама заговорила с кем-нибудь», — сказала Мышка. «Ну, пойдем», — согласилась Алина. Мышка и Динка весело побежали вперед. «Дети, дети, не убегайте далеко!» — важничая перед проходившими мимо дачниками, окликала сестер Алина. И хотя ей самой очень хотелось побежать в припрыжку навстречу маме, но она нарочно замедляла шаги и шла прямо, не глядя по сторонам, серьезной и деловой походкой взрослого человека. Динка и Мышка добежали до угла богатой дачи, где жила портниха, и остановились. За решетчатой оградой слышались взволнованные голоса, женский плач и тихие причитания. «Там что-то случилось! Пойдем скорей!» — сказала Мышка, и, не обращая внимания на окрики Алины, обе девочки бросились бежать к даче. У раскрытой настежь калитки собрались люди. Они спрашивали друг у друга, что случилось. Заглядывали в сад, торопливо шагали по боковой аллее, туда, за дачу, к маленькой сторожке, где жила Марьяшка. Динка схватила за руку сестру и, дрожа от волнения, бросилась за людьми. Но навстречу девочкам шла Марина. Она шла быстро, ничего не видя перед собой, и лицо у нее было очень бледное. «Мама!» – ахнула Мышка. «Мамочка!» – громко закричала Динка. Марина подняла глаза и, увидев детей, пошла им навстречу. «Пойдем, пойдем, Марьяшка заболела», — отрывисто сказала она, поворачивая обеих девочек к калитке и увлекая их за собой. Незнакомый сдавленный голос ее и белое без кровинки лицо были так необычны, что, онемевши от испуга, Динка и Мышка, не сопротивляясь, выбежали вместе с ней на улицу. И тут все трое увидели жалкую, растерянную фигуру Алины –